а его размести в люксовой каюте поблизости. «Все понял, сделаю», — кивнул Корен. «А завтра встреча состоится?» «Да, завтра с утра. Хочу посмотреть, как он будет себя вести, когда поймет, что его заставляют ждать». Корен покинул кабинет, а барон снова подошел к панорамному окну. Где-то там, среди сотен кораблей у док-станций, находился челнок, который мог изменить судьбу всего бранства. Док-станция Хиндж-2, ангар челнока Алдара, продолжал изучать информацию о владельце бара «Нулевая гравитация», когда Кианна сообщила о приближающихся к нашему шлюзу разумных. «Капитан, к нашему причалу направляются трое в форме службы безопасности станции. Вооружены. Стандартное оснащение, бластеры, сканеры, планшеты для документооборота. Ничего необычного». Активировал внешние камеры и посмотрел на приближающихся. Двое мужчин средних лет в чистой форме, один младший офицер с планшетом. Выглядели как обычные проверяющие. «Дарс, к нам идут», — сообщил я. «Возможно, рутинная проверка, возможно, нет». «Как думаешь, связано с клубом?» «Не исключено». «Встречай их, веди себя как законопослушный торговец». «Подумаешь, немного оторвался в баре». «Ты ведь за все заплатил, что разбил». Дарс кивнул и направился к шлюзу. Остался на мостике, наблюдая через камеры и прослушивая переговоры. Старший из прибывших оказался сержантом службы безопасности по имени Гаррит Коулс. Вежливый, но настойчивый. «Добро пожаловать на станцию Хиндж-2», — поприветствовал он Дарса. «Сержант Коулс, служба безопасности. Нам нужно провести стандартную проверку вашего судна». «Конечно, без проблем», — ответил Дарс. «Что вам нужно?» «Документы на корабль, манифест груза, данные об экипаже». «Стандартная процедура для всех прибывших судов». Дарс предоставил подготовленные документы. Специально сделал их максимально скучными и обыденными, мелкий торговец редкими металлами, везущий образцы на продажу. «Экипаж только вы». «Нет, нас двое». «Мой напарник Рик сейчас отдыхает». «Дальний перелет устал». «Понятно». «А откуда прилетели?» «Станары-5». «Небольшая колония в системе Кельс. Там добывают редкие минералы». Это была правда, такая система действительно существовала, и корабли оттуда регулярно торговали в этом секторе. «Груз можно осмотреть?» «Грузов нет, у меня челнок, а не транспортник», — ответил Дарс. Слушал их переговоры, готовый вмешаться в случае проблем. Но проверяющие вели себя профессионально и вежливо. Оказались настойчивыми и прошли в трюм. Осмотрели все там. Задали несколько вопросов о рыночных ценах. «Планируете долго оставаться в системе?» — спросил сержант, завершая проверку. «Дня 3-4», — ответил Дарс. «Нужно найти покупателей, договориться о ценах». «Хорошо. Все документы в порядке. Добро пожаловать в баронство Хиндж». Проверяющие покинули корабль и почувствовал облегчение. Пока что все шло гладко. «Ну что, подозрений не вызвали?» «Похоже, что нет. Обычная проверка, ничего необычного. Хотя странно, что проверили именно нас. Обычно новоприбывшие корабли проверяют крайне выборочно, а здесь уже вторая проверка. Может, просто не повезло? Возможно. Или кто-то интересуется нашим челноком». В этот момент сработала система связи корабля. «Капитан», — сообщила Кианна, — входящий вызов от администрации станции. «Подключай». На экране появилось лицо той же девушки-секретаря, с которой утром говорил Кадр. «Господин Дарс?» — обратилась она. «У меня сообщение от барона Хинджа для вашего спутника». «Слушаю», — осторожно ответил Дарс. «Барон просит передать господину Кадару, что вынужден перенести встречу на завтра утром. Срочные переговоры задерживают его. В качестве извинения барон предлагает господину Кадару разместиться в люксовых апартаментах рядом с дворцом». Дарс вначале посмотрел на меня вопросительно. В ответ я молча кивнул, пусть передает. «Хорошо, передам», — ответил Дарс. «Но боюсь, он уже покинул корабль и направился по своим делам. Тогда он может обратиться непосредственно к службе протокола дворца. Координаты передаю». Связь прервалась. «Значит, Кадара заставляют ждать», — задумчиво сказал я. «Интересно, это случайность или проверка?» «Проверка чего?» «Его реакции. Впрочем, нам до него нет дела. Да и креды у него, похоже, все таки есть. Каюту сегодня он бы без них не снял бы. А мы что будем делать? Займемся поиском нового корабля. Времени у нас может быть совсем немного». Снова углубился в изучение местного рынка. Предложения кораблей ограниченными, а цены — запредельными. За приличный челнок просили не меньше 50 миллионов кредов. Таких денег у меня не было. «Кианна, найди информацию о кредитных организациях в системе. Возможно, удастся взять корабль в лизинг». «Ищу, капитан». Обнаружено несколько банков и кредитных союзов. Но для крупных сумм требуются серьезные гарантии. Какие именно? Поручительство местных граждан, залог корабля, недвижимости или других активов в системе, подтвержденная кредитная история. Глава 12. Всего этого у нас не было. Мы были чужаками без связей и репутации в этой холодной и расчетливой системе, где каждая сделка требовала поручителей. А у нас с поручителями было совсем никак. «Дарс», — сказал ему, наблюдая, как тускло мерцают экраны передо мной, — «нужно искать другие варианты. Честным путем корабль нам не купить. Слишком много бюрократии, слишком много вопросов, на которые у нас нет правильных ответов. Честно говоря, я совсем не ожидал, что здесь так будет, но бывшие пираты оказались жуткими бюрократами. Что предлагаешь?» Он потер усталые глаза, явно разделяя мое разочарование. «Пока не знаю. Но что-то придумаем. Всегда придумывали раньше». В этот момент на мой планшет пришло уведомление о новом сообщении в одном из закрытых каналов, которым Кианна получила доступ. Мягкий звуковой сигнал прорезал тишину мостика, заставив нас обоих напрячься. «Что это?» — спросил Дарс, заглядывая через плечо и щурясь на экран. Открыл сообщение. Оно было адресовано опытным специалистам по решению деликатных вопросов и содержало предложение о высокооплачиваемой работе. Текст был составлен профессионально, но между строк читалось что-то настораживающее. «Разовое задание. Требуется небольшая команда для получения определенной информации от определенного лица. Оплата — 100 тысяч кредов. Работа сегодня вечером. Контакт через защищенный канал. Секретность гарантируется». «Звучит подозрительно», — заметил Дарс, нахмурив брови. «Слишком высокая оплата для простого получения информации. За такие деньги обычно просят что-то более серьезное», — сказал он, раньше меня прочитав сообщение. «Согласен, я перечитал сообщение еще раз, анализируя каждое слово. Поначалу решив, что это просто спам-рассылка. Все бы ничего, но оно пришло с закрытого канала, где мы, хотя и зарегистрированы, но анонимно и никому свой контакт не давали. Возможно, это как-то связано с нашей ситуацией».